Последний раз мы остановились на одной вещи, которая, ну, как и все остальное, в силу того, что совпадает с известными нам словами, может показаться вам, ну, такой обычной. Я говорил, если вы помните, о стороне неизвестного. И слово оно нам знакомо, ассоциируется с известными нам вещами, и поэтому наше внимание проскакивает. И поэтому я хочу немножко это пояснить, и заодно там будут некоторые такие тональности в пояснении, которые нам пригодятся для последующего. Значит, вот представьте себе, настройтесь на то, что вот наша вот эта вот двойная звезда, о которой я говорил, то есть впечатление, точка, светлая точка впечатления какого-то, пока мы еще не знаем какого, и что это за впечатление, мы тоже не знаем, и точка, в которой мы находимся, я назвал ее непроходимой точкой, то есть такой, в которую ничто не поступает извне. Вот это вот двойная звезда. Это, ну вот давайте настроимся на то, что это вот наша это двойная звезда в действительности какая-то малюсенькая светлая точка в совершенно темных безднах мироздания. Так, светящаяся очень слабым светом малюсенькая точка. Она, этот образ, наверное, лучше всего подходит для положения нашего человеческого, для того, что называется удел человеческий, или, как говорят французы, condition humaine. И мы как-то уже сделали один маленький шаг, мы, ну, или догадались, или предположили, или можно было так понять, что вот расширение этой маленькой точки, которая сама по себе очень маленькая, ну, так же маленькая, как озеро, промелькнувшее между скал, а рисовать уже поздно, ночь наступила. Или такая же маленькая, как слова Христовы: «Ходите пока, свет вам, ибо идущий в темноте не видит дороги», и так далее. Я эти вещи говорю, хотя они, казалось бы, непосредственно образные, но они при всей своей внешней наглядной образности, они имеют очень существенное значение для жизни нашего духа, для жизни нашей души. Это какие-то глубинные метафоры нашей души. Что бы мы ни придумали в дальнейшем, еще через 1000 лет, кто-то, что придумает и заглянет в человеческую душу, он снова найдет те же метафоры. То есть он вынужден будет высказать то, что он чувствует, вот этими примерно словами, которые есть в Евангелии, которые есть во многих других местах. Так что давайте не будем относиться к этому как к простым, красивым сравнениям. Я вас уже предупреждал против искушение красивости языка, и в особенности языка Пруста. Ну, я уже не говорю о языке Евангелия, который слишком красив. И вот мы уже как-то догадались, может быть, что вот расширение этой малюсенькой точки, а мы его, эту точку должны расширять, потому что мы в ней должны поместиться своим трудом, своей работой. Работать надо. Не упустить впечатление, не упустить молнию, прочитать синтаксис молнии, то есть прочитать форму. Закон. Закон нам говорит. Что-то говорит, мы это чувствуем. Самые важные впечатления для нас, вот обратите внимание, и на этом тоже настройтесь. Самые важные впечатления — это те, которые если определить, что мы чувствуем при этих важных впечатлениях, это такие, которые нам что-то говорят или смотрят на нас. Вот не случайно, вы знаете, вы, по-моему, занимаетесь и кино, что самые такие привлекательные или, вернее, ну, гипнотизирующие символы, это обычно, скажем, часы без циферблат, без стрелок. Он говорит нам, но прочитать мы не можем, потому что стрелок нет, но явно говорит. Таким же символом во многих мифологиях является ослепительно яркий свет солнца. Свет! Но прочитать его, то есть извлечь свет нельзя. Но что-то говорящее. Или, как Пруст приводит в своей книге, он называет это древними преданиями о том, что вот мир вокруг нас, деревья и так далее, населены душами, которые хотят нам что-то сообщить, и жизнь их, то есть оживление их, зависит от того, сможем ли мы прочитать их речь. Следовательно, это речь, обращенная к нам, но не существующая без нашего труда расшифровки. Вот такие впечатления, которых мы призваны, вот это и есть впечатление, назовем их условно, мы впечатлениями призвания назовем их, или впечатлениями окликнутости. Мы окликнуты чем-то неизвестным или непонятным, и при этом знаем, что это неизвестное погибнет, а ведь жалко, погибнет, если мы не расшифруем. Такие впечатления могут вызываться у нас людьми, лицами, местами. Ну, во всяком случае, категория этих впечатлений достаточно интуитивно нам ясная. Ну, определить ее, конечно, нельзя. Я не могу дать формальное определение такого рода впечатления, в отличие от других. Я могу только опять апеллировать к вашему опыту испытания вами жизни. Я опять воспользуюсь образом. Обратите внимание, текст, скажем, Данте более доступен, чем текст Пруста. И поэтому посмотрите там в самых начальных песнях Божественной комедии описание сцен, где в аду души самоубийц, которые... Что такое самоубийца? Это человек, разлучивший насильно душу с телом. И в качестве наказания душа его поселилась... какой-то другой материальный предмет, скажем, деревья. И вот там души деревьев есть у Данте, которые их ветви, прямо как хватающие нас пальцы крика души. Ну, если могут быть пальцы крика души, ну, опять пластика образа позволяет это себе представить. Они судорожно просят нас услышать их. И, кстати, здесь одно еще свойство тех впечатлений, о которых сейчас говорю. Вот те впечатления, которые для нас важны, они всегда помещены в неадекватную им материю. То, что душа, заключенная в дерево, хочет нам сказать, не есть дерево. То есть не есть то, что мы видим как дерево, это не ветви. То есть материя говоримого, а ведь душа говорит протянутыми к нам ветвями, шелестом, листвы, материя говорения ничего общего не имеет с говоримым, с содержанием говорения. То есть здесь впечатления, важные для нас впечатления, всегда помещены в инородную им материальную оболочку, которая в силу как раз ее инородности позволяет нам, если мы ленивы или если мы боимся, не заняться жизненно важной для нас расшифровкой впечатление, то есть расшифровкой того, что нам говорит, что говорил окликнувший нас голос, который лично к нам обращен. В каком смысле? Потому что мы твердо ощущаем хотя бы то, что вот его жизнь, вот жизнь этой души, которая из дерева к нам обращена, зависит от меня. Если я не пойму, не расшифрую, то она окончательно уйдет в небытие. И поэтому это в то же время какой-то нравственный долг, долг человеческой связности, который налагается на нас чем? Впечатлением. Ну, представьте себе, что таким же впечатлением у Пруста было, оказалось, и, скажем, даже пирожное Мадлен. То есть такая разновидность пирожных, которая называется вот, женским именем, случайно, называется Мадлен. Такие толстенькие, пухленькие пирожные. Ну, Пруст имел смелость и отвагу души услышать этот голос, остановиться и долго, не переставая работать, не откладывать на завтра, и вытащил все свое прошлое из этого пирожного, из его голоса, из того, как пирожное его окликнуло. Так вот, я возвращаюсь к прерванной мною фразе, что, значит, вот это расширение, оно совершается внутри маленькой точки расширения, нами, самими расширение ее, совершается в стороне неизвестного или другого, с большой буквы. Я говорил вам, что роман Пруста в каком-то смысле такой топографический, что ли, роман. Есть какая-то наглядная топография. Для ребенка есть какая-то таинственная сторона, которая называется стороной Свана. Это, ну, условно назовем ее сторона буржуазного, упорядоченного, респектабельного быта среднего слоя французской нации, который и сам герой принадлежит порождению. Тоже таинственная, заманчивая сторона, хотя и буржуазная, но все равно таинственная. И есть другая сторона, сторона германтов. Это сторона аристократическая, прежде всего сторона звонких, содержащих в себе всю историю Франции, имен, которые для мальчика, просыпающихся в жизни через легенды, которые эти имена имеют чудовищное значение, они создают целую музыку души. Вы, наверное, аналогично имеете опыт. Для, скажем, для меня такой опыт существовал в детстве, и для вас он наверняка существовал. Это опыт нашей памяти Грузии. И что в нем? Конечно, наши легенды, звон мечей и имена. Чаще всего аристократические. И вот эта героика эпоса, заложенная в имена, и звучит нам прежде всего через эти имена. И это очень важная тема, и для Пруста важна, для нас тоже. Потому что ведь для нас-то вопрос возникает такой, насколько они действительно живые, и не пусты ли они внутри. Это только наше воображение заполняет их. Или они сами по себе пусты и не имеют никакого значения, и только мы судорожно гонимся в этих именах за нашей же собственной иллюзией. Значит, вот, например, я ввел тем самым тему обмана имен, или обмана именами. Значит, мы уже понимаем теперь, что вот топография таинственного острова, мир, таинственный остров, скажем, направо это сторона Свана, а направо сторона германтов. И освоение мира, то есть рост молодого человека, происходит движением в этих сторонах. Он осваивает сторону Свана, а там для него, скажем, его ожидает как мина, на которую наступишь, вот ты, она взорвется неожиданно для тебя. Мина ожидает это архетип любви Свана Кодет, который станет прообразом любви самого этого нашего молодого героя. Он будет любить Альбертину и других так, как Сван любил свою Адет. То есть судьба там. С другой стороны, германты. Это таинственная и героическая и славная история Франции, запечатанная в этих герцогских, баронских и других именах, и которые герой наш на своей шкуре будет расшифровывать своим хождением в салоны, разочарованием, открытиями. И эта сторона будет завершаться такой, ну, как бывает в симфонии, такие красочные финалы. Она будет завершаться балом у герцогини Германт. Этот бал займет с перерывами несколько, ну, пару сотен страниц он занимает. Ну, Пруст, как вы знаете, или должны знать, не придерживается хронологической последовательности рассказа. Там идут перебивы, перерывы, возвращения в другие эпохи и так далее, и так далее. Но формально, в общем, это примерно 200 страниц. Этот бал можно назвать балом черепов и балом привидений, на котором вместо музыки чуткий слух автора слышит скрежет деревянных частей человеческих тел. То есть тела-то, казалось бы, из мяса, из плоти, они не должны были стучать. Но это ведь закостенело все, умерло. И живая, тому, кто делает гримасу, она кажется ему живой, а для наблюдателя она скрипит, как вот если бы деревянные части пытались бы изобразить человеческую мимику, человеческие состояния, человеческие чувства и так далее, и так далее. Это бал мертвецов или бал черепов, на котором все следы разрушительной работы времени напечатаны. Ну, это вот, так сказать, финальные пятна, мазки этой симфонии, которые накладываются для стороны германтов, одной из сторон романа, накладываются Прустом в конце романа. Но я говорил вам, что в действительности, действительности движение плодотворной души, то, посредством которого только могут рассеиваться или коррегироваться другие иллюзорные движения в стороне Свана или в стороне Германтов, действительное движение – это в другой стороне, в стороне неизвестного или другого. Вот здесь, когда я говорю слово «неизвестное», здесь сразу возникает, ну, обыкновенная ассоциация. Неизвестно – это то, чего мы не знаем. Ну, если мы засядем за книжки, за учебники, мы узнаем. Или неизвестно – это вот какая-то задачка, которую нужно решить. Вывести корень неизвестного, например, в математике. Корень из x. Кстати, Пруст тоже употребляет это выражение, только у него корень извлекается из корень из неизвестного лица, в смысле вот этого белого пятна Рахиля, о котором я вам говорил. И там поди извлечи рациональный корень из этого неизвестного. Ну и получается действительно мнимые или иррациональные значения. Я не случайно это говорю, потому что я, говоря вот эти, казалось бы, безобидные фразы или какие-то пижонские аналогии с математикой, я действительно ввожу одну из важных тем искусства 20 века, потому что, скажем, проблема корня квадратного из минус единицы, она, как вы знаете, существует, вот тогда она промелькнула у Пруста, пусть на ней не настаивает. А вот, скажем, у Музила она есть, он на ней настаивает. Целая книга посвящена, юность Торлеса посвящена вот этим мучениям юноши над этой проблемой иррационального шума внутри рационального, когда нельзя из некоторых вещей извлечь рациональными операциями корень, который представлял бы сам, продукт которого представлял бы сам действительное число. А пусть это делает мимоходом. Ну, так, из белого пятна лица Рахиль извлечь корень из неизвестного. Ну вот, знаете, так вот я уже какую-то вам подсказку сделал насчет неизвестного. Значит, неизвестно не то, что мы можем, не знаем сегодня и можем завтра узнать. Это какой-то другой смысл. Вот сторона неизвестного. Сейчас мы пытаемся ее задать с другими какими-то ассоциациями. Такими, чтобы нам было понятно, что движение в стороне неизвестного имеет отношение к нашему возмужанию или к нашему пути, в котором мы развиваемся как личности. Ну, я тогда сделаю так, такой заход сделаю, немножко такой озорной. Свяжу его опять, это пояснение этого слова, с темой, которую я вводил, а именно я вводил тему инфантилизма, в которой я говорил, что одно из первых начальных ядер нашей сознательной жизни, душевной, это вот концентрация всего мира по отношению к самому себе. Такое, что мы предполагаем, что в мире все происходит или для того, чтобы радовать нас, или для того, чтобы огорчать. И уже на каком-то фоне дал вам противоположный взгляд, который условно называем взрослым взглядом. Взрослый взгляд, требующий мужества души, это признание того, что в мире вещи происходят сами по себе. Не направленные на нас и по отношению к нам не имеют интенции. А те интенции, которые у них есть, это то, что мы им приписали. Помните, я упоминал вам вот шкаф, скажем, злобный шкаф. Или хорошие пирожные, вкусные пирожные, Мадлен. И вот здесь мы сталкиваемся с существенными смыслами, которые взрываются как мины. Вот сказал я, хорошее пирожное. Вот, например, я обрадовался пирожному. Вот давайте, вы мне простите, что я так говорю. Это вещи, я имею дело с вещами не очень постижимыми. И так к ним и относитесь. Давайте совместно попытаться работать, потому что это мы на грани того, что вообще можно понимать, находимся. Я не сообщаю вам никакой готовой системы знаний. Вот в этих вещах, о которых я говорю, ее просто не существует и никогда не будет существовать. Все, что мы делаем сейчас, на уровне стиля мышления находится. То есть это какой-то навык смотреть именно так, а не иначе. Который сам формально нельзя кодировать и передать другим. Вот смотрите, давайте будем настраиваться постепенно. Я сказал, ну скажем, у меня впечатление от пирожного. Я специально беру этот пример, поскольку это прустовский пример. Ну, что как впечатление от пирожного? Вкусно? Обрадовался. Что я делаю, если я инфантилен? Или вообще, если я просто человек? Это почти что совпадает. Я хочу еще пирожное. Еще пирожные. Еще пирожные. И вот если перевести вот это ощущение, это существенная структура сознательной жизни, перевести на псевдоученый язык, я скажу, что я уже включен в бесконечность бега. Мне нужна такая среда, в которой я максимально имел бы больше и больше пирожных. То есть хорошего. А плохой шкаф я буду избегать или ударю его. Я в прошлый раз вам говорил, помните, Ксеркс высек плетьми море. Море взволновалось, на человеческом языке называется бурей, и потопило человеческие корабли. Ксеркс очень обиделся и высек плетьми море. Ну, смешной акт. Только сколько таких актов мы сами совершаем. Значит, мы вот кружимся вокруг этого. Какие-то фундаментальные сцепления нашей душевной жизни, внешне выражаемые очень простыми вещами. Или съел пирожное, и вместо чтобы можно вместо углубления, вот я говорю, углубился в впечатление, можно ведь углубиться в том смысле, что захотеть еще съесть пирожное, и чтобы было кругом сплошное пирожное. Можно так? Так вот я приведу немного такой хулиганский пример, там тем более фигурирует слово «сторона», и поэтому я еще смогу вам хотя бы через созвучие, консонансы, аллитерации слов что-то навеять, какие-то смыслы. Ну, других путей у нас нету. Понимаете, есть такая повесть на русском языке, вышедшая несколько лет тому назад. На машинке она циркулировала энное время в Москве, а потом она попала и в издательство, французское издательство, и там она появилась в переводе таким, называется перевод такой, «Москву сулаводка». Если обратно переводить, это будет «Москва под водкой», или более такой грамотный перевод был бы так: «Москва сквозь винные пары» или «сквозь водочные пары». «Москва сквозь водочные пары». Действительно, эта маленькая книжонка называется «Москва петушки». Она написана, есть такой московский, писатель, не являющийся членом Союза писателей, Ерофеев, Вениамин Ерофеев. И он написал такую маленькую книжечку, называемую «Москва петушки». Будучи сам алкоголиком, он описал состояние человека, который, во-первых, то почти что всю жизнь не может никак добраться до Киевского, до Курского вокзала, с которого отходит электричка, направляющаяся в эти самые петушки, просто потому что по дороге и на самом вокзале тоже очень много забегаловок. А если добирается наконец-то и садится в электричку, то в электричку он путешествует с такими же пьяными хмырями, как и он сам. И все, весь мир переломлен через это видение. Бесшабашно озорное и юмористическое. Очень смешная книжка. Ну, так она на две трети примерно блестяще написана. Потом последняя треть начинает немного буксовать, повторяться, но первые две трети просто читаешь с безудержным смехом. Что это чудовищно и смешно. Ну, особенно, когда там он перечисляет, я немного вас дам вам отдохнуть, тем самым, меню алкоголика из самых лучших напитков. Я, к сожалению, у меня чудовищно плохая память, и на вещи, на которых я реагирую, вещи, на которые я реагирую с самым большим таким удовольствием, я как раз их и забываю. Так же, как я не помню анекдоты, допустим, отсмеешься и все, не удерживается в голове. Там фантастический прейскурант алкогольных напитков. Самодельных, конечно. Потому что алкаши, как вы знаете, они больше всего пьют не то, что продаются в магазине. Как, к тому же магазины чаще всего бывают закрыты, именно тогда, когда тебе хочется выпить. А пьют, скажем, что-то сделанное из зубной пасты в соединении еще с чем-то. И вот там потрясающие рецепты. Во-первых, рецепты хороши. Вот, сочетания такие примерно. Зубная паста с каким-то там веществом против насекомых, жидкостью какой-то, и еще чем-то. И названия хороши. Вот, скажем, один из таких вот коктейлей, состоящий примерно из такого рода взрывчатых веществ, о которых я говорил, то есть зубной пасты и еще чего-то, называется «Слеза комсомолки». Кристально прозрачный напиток «Слеза комсомолки». И вот там, в этом совершенно безграничном смехе и юморе, к сожалению, я повторяю на последней трети, немного уже выдохшимся и повторяющимся. Есть такая сцена. Значит, два вот таких вот, примерно два клиента вот, коктейли под названием «Слеза комсомолки» сидят действительно в винных парах. Ну и, как обычно бывает в России, всякий разговор после одной рюмки уже переходит в разговор, выяснение отношений. Ты меня уважаешь, не уважаешь. Это вы сами, наверное, знаете. Но я-то уже знаю хорошо, поскольку я достаточно времени прожил. И вот два гаврика, сидя в этих винных парах, наклоняясь один к другому и выясняя, вот, кто кого уважает, перешли на одну великую тему и ставят классический русский вопрос. Вопрос звучит так. «Как ты думаешь, Иван, — спрашивает один из них, — по какую сторону Пиренеев больше уважают русского человека?» В повторяю, по какую сторону Пиренеев, кто на Пиренеях думает об этом, по ту или по эту сторону. Как ты думаешь, по какую сторону Пиренеев больше уважают русского человека? Это примерно то же самое, если бы Пруст задавался бы вопросом, по какую сторону калитки садовой, а калитка в Комбре, это вот загородный дом, в который выезжала семья Марселя, и в который этот мальчик рос, у этого калитка, это многозначно для всей душевной жизни нашего автора или нашего героя, потому что, когда звучала калитка, это означало, то есть, колоколь, когда открываешь калитку, звучит колокольчик калитки, и звук этого колокольчика был значим для нашего героя, потому что он означал, что ушел Сван, который часто приходил в гости к этой семье, и мать Марселя сможет подняться к нему в комнату и поцеловать его на ночь. А без этого поцелуя матери на ночь он заснуть не мог. Представьте себе, если бы он не рос, и он задавался бы таким вопросом, по какую сторону калитки, в стороне сванов или в стороне германтов, меня больше любят. Значит, то, что мы называем ростом, или мужским взглядом, или взрослым взглядом, какие угодно слова, это какой-то совершенно другой взгляд на мир, такой, что в составе этого мира нет таких явлений, о которых можно было бы спрашивать, по какую сторону Пиренеев больше меня любят, по ту или по эту. А вы сами знаете, что в инфантильной нашей душе, российской в широком смысле слова, вот такого рода детские вопросы занимают раздирающе большое место. Так вот, теперь сюда мы должны ввести. Вот в этом контексте мы должны говорить о неизвестном или другом. Другое, то есть вот другим мы называем, или неизвестным мы называем это то, что никогда не есть то, что мы думаем. То есть то, что всегда другое, чем наше представление. Это есть неизвестное. Конечно, в слово «неизвестное» вкладывается и другой мужской или взрослый смысл, вот тот, который я опять воспользуюсь дантовским образом. Вот это вот. Понимаете, дело в том, что человек имеет дело с неизвестным. Я бы сказал бы так, человек, в отличие от животного, есть существо, сопряженное с неизвестным или с поиском, или движением в стороне неизвестного. Для животного таких вещей не существует. Только для человека существует неизвестное. В том числе потому, что человеку не задана никакая заранее мера. Нету измерения, нету никакой меры, по которой мы определили. Вот это вот человек, и все, что подходит, это есть человек. Нету меры. Человек обнаруживает себя движением в безмерном, и только продукты этого движения есть те или иные меры, которые всегда меняются, следовательно. И самое красивое зрелище в человеке, это, конечно, когда человек идет на пределе того, на что вообще способен человек. Поскольку предел неизвестен заранее, то нужно ставить себя на карту и идти. И вот так поэтому, скажем, в божественной комедии «Одиссей», а в нашем сознании, вернее, в словаре символов нашего сознания, Одиссей фигурирует как кто? Как человек, который был одержим. Ему не сидело все на месте, и он все время хотел посмотреть на то, чего не видел, что неизвестно. Так вот, в божественной комедии Одиссей перед нашим путником, то есть перед Данте, сопровождаемым Вергилием, появляется в облаке из пламени, то есть облако, пламенное облако, тоже очень характерно, тоже обратите внимание, как материально строится наше сознание, то есть то, что мы хотим сказать. Там слов нету. А если, например, образ, ну, пламя. Ну, пламя что такое? Пламя ведь не имеет объема заданного. Вы же не можете сказать, что пламя занимает вот такой вот объем. Оно подвижный объем занимает, да? Пламя не имеет материю. Материи. Ну, какова субстанция пламени? А я перед этим говорил другими словами, учеными в кавычках. Человек не имеет заранее заданной меры. Это звучало непонятно, может быть, там, или там, псевдоучено. Ну, зачем? Можно другими словами говорить. Только, конечно, когда я показываю пламя, то, ну, образ доходит, но не всегда доходит смысл. Потому что, опять повторяю, образ слишком красивый. Значит, не случайно Одиссей, то есть подвижная человеческая сущность или неуловимая человеческая сущность. Человеческая сущность, не принимающая никогда окончательной формы, она не случайно поэтому для грамотной души, души Данте, появляется в образе пламени. И из середины этого пламенного облака он слышит голос, обращенный к нему, к Данте, который ему рассказывает своих приключений, в том числе о тех, которые не вошли в Одиссею. А Данте интересно, что происходило дальше с этим человеком, потому что явно он не мог остаться с Пенелопой. И вот он там говорит так, и говорит вот, и уже на закате, то есть на запад, геркулесовые столпы по этой географии расположены на западе. Геркулесовым столпам на запад, а в латинском языках Occidente или Oriente это всегда, ну, там есть аллитерация страна восходящего солнца, страна заходящего солнца. То есть какая-то образность есть, они не просто география, не просто страна света. И вот, значит, на запад, то есть имейте в виду образ заходящего солнца, мы пришли перед самым закатом геркулесовым столпам. Перед самым закатом. То есть, что я говорю вам? Вот, все наше искусство понимания есть в действительности, опять я перебиваю себя, искусство узнавания. Вот я сказал, перед самым закатом. Ну, опять мы говорим с заданным набором наших возможностей или символов. Помните, я вчера и сегодня даже повторил, говорил, перед закатом художник шел в горах, и в просветах между горами мелькало озеро. Пока оно мелькало, можно было рисовать его, но солнце зашло, уже рисовать нельзя. А сейчас я другой совершенно пример привяжу. И один не является цитатой из другого. То есть, когда кто-то вторую метафору говорил, вторую метафору озера, он в его сознании вовсе не было цитировать Данте метафору рассказа Одиссея, когда они подошли к геркулесовым столпам, перед закатом, то есть остался совсем малюсенький зазор света. Тот самый, о котором я говорил вам другими словами. И говорит Одиссей, что неужели, говорит, я забыл русский перевод, в итальянском это звучит так, неужели на questa piccola vigilia dei sensi che и риманенты. Неужели на это небольшой зазор бодрствования наших чувств, который нам остался, мы не двинемся вперед и не увидим землю, на которую не ступала нога человека. То есть не увидим что-то первым взглядом. Вот неизвестно есть что-то, что видим первым взглядом, но не открытие какое-то, а нечто индивидуальное, что в этом же первом взгляде и существует, и что в принципе нельзя получить знанием. Ну, примерно это так же, как вот воспоминание лицо. Вы понимаете, чем отличается воспоминание лица? Я сейчас не говорю о фамилиях, это классическая проблема литературы, там, помните, у Чехова рассказа «Лошадиная фамилия». Понимаете, лицо, есть вот классический пример того, чего нельзя знать. И симптомом того, что этого нельзя знать, является наш тяжелый труд воспоминания лица. В каком смысле этого нельзя знать? Лицо нельзя получить из того, что я знаю. То есть из него данные, я из него получить лица не могу. То есть между данными, вот я вспоминаю, вот это, из них вывести лица нельзя, между данными и лицом этих данных расстояние бесконечно. Ну, примерно так же математика. Вы знаете, дойдя до бесконечности, мы все равно, вот этот кусок маленький перед ним, все равно он тоже, он бесконечен. Разница бесконечна. То есть лицо есть нечто, что нельзя вывести из данных о нем. Это понятно? Оно, но когда оно есть, оно, несомненно. Оно не нуждается ни в доказательствах, ни в пояснениях, которые лежали бы вне него самого. То есть не нуждается в приведении каких-то фактов, лежащих вне него, по цепочке которых, этих фактов, лежащих вне лица, мы пришли бы постепенно, непрерывным образом к лицу. Само отдельно от всех путей к нему. И когда оно есть, никаких вопросов не возникает. А когда его нету, из данных вывести его нельзя. И вот эту метафору лица накладывайте на то, что я тебе в дальнейшем и раньше называл, и в дальнейшем буду называть индивидом. Ну, скажем, я говорил вам так, что, например, вода морская есть индивид. В том смысле, что она невыводима из элементов самой же воды. Я приводил вам сравнение между живой водой и мертвой водой. Химический анализ и того, и другого дает один и тот же результат. Но они разные вещи. Ну, вот я могу указать на какой-то факт. Факт – это позитивность. Но мы уже знаем, что вот в ту точку, о которой мы говорили, факты не входят. То есть позитивности для нашего мышления, для нашей мысли, для нашего сознания недостаточно. Ну, тогда я приведу другой пример в этой вот чудовищно сложной вещи. Другой пример я его заимствую из психоанализа. Но эти вещи взаимно друг на друга бросают свет, и поэтому можем что-то разобрать. Вот есть классическая проблема в психоанализе, есть проблема так называемой первичной эротической сцены. Или первичного соблазна. Это когда или ребенок сталкивается с фактами соблазнения по отношению к нему, естественно, смысл которых он не понимает. Или тоже он не понимает смысла и сталкивается с наблюдением, скажем, половой сцены сексуального акта между родителями. Кстати, она не обязательно должна эмпирически иметь место, достаточно, чтобы она проигрывалась это наблюдение в воображении. Ну, неважно, это тонкость, я не буду на этом останавливаться. Вот как раз это пример, если мы подумаем, ну, я только к этому вас могу обращаться, уж других путей здесь нету. Я доказать здесь ничего не могу. Вот это то, чего нельзя знать. Вот ребенок видит, во-первых, сцену. Во-вторых, допустите, что ему она и поясняется взрослым. То есть ему сообщаются позитивные знания о вещи, которые он к тому же и сам видел. Он в принципе не может это понять. Это не войдет в его сознание. Это как раз та точка, которая закрыта для такого рода вещей, поступающих извне. Ну, казалось бы, что просто, ну, возьми и передай из одной головы, взрослой головы, передай знание наблюденной фактически сцены. Нет, она для ребенка лежит вне доступных его смыслов, а работа смыслов самое главное. И он не может этого понять. В том числе не может понять еще и потому, чтобы ведь понять, этот половой акт означает понять и свое происхождение. Так ведь. Понять означает в том числе ассоциировать с такого рода событиями в мире и свое событий своего появления на свет. Да? Но ясно ведь, что я, задаю, как ребенок, задающийся этим вопросом, не могу происходить из этого акта. Явная стена. Ее не пройдет никакое позитивное знание. Оно не передастся сюда. Вот это один из примеров того, о чем нельзя знать. Не в том смысле, повторяю, что вот не знаю сегодня, узнаю завтра. То, что ребенок потом узнает, это будет не то. Потому что то непонимание, которое было там, когда он смотрел, или когда он проигрывал это воображение, это было совсем другое. И оно не устранится последующим знанием. Оно может родить там же совершенно в будущем патогенные вещи, которые разыграются и будут иметь свою собственную историю, совершенно независимую от позитивных уроков обучения ребенка взрослому поведению. То есть мы фактически говорим так, значит, мы накапливаем слова нашей стилистики, вот в том, что я сейчас говорю. Значит, мы говорим так, вот, скажем, сейчас в том примере, которым я приводил, когда я употреблял термин «неизвестный», пояснил вот этой иллюстрации, которую я сейчас привел. Ну, вместо этой иллюстрации поставьте другую. Представьте себе, что я приводил из психоанализа половой акт, а представьте в прустовском примере, который я вам приводил, и который, может быть, еще не связался в ваших головах, но нужно, чтобы связалось, потому что эти вещи связаны, они живут внутренне связанной жизнью. Помните, я говорил вам, аквариум, и рука опускается, и рыбу вынимает из аквариума. Посмотрите на эту руку глазами рыбы. Это глаза рыбы, смотрящие на руку, вынимающие рыбу из ее бесконечного мира, в который рука вторгается, как метеорит, совершенно вне каких-либо постижимых связей этого рыбного мира, то глаза этой рыбы есть глаза ребенка, который смотрит на случайно наблюденный половой акт. Вот с чем мы должны сопоставлять. То есть у нас опять здесь проблема миров и проницаемости между мирами или непроницаемости между ними по границе, что проникает в точку, а что не проникает. Мы заранее можем уже сказать себе, что проникает в точку только то будет проникать, что будет идти на волне того движения, которое... Ну, я иначе могу сказать о той сложности, которая у нас вот со словом «неизвестное» связана. Ведь то, что неизвестно, или то, что я называю вслед за Прустом неизвестным, это в то же время называется реальностью. То есть что-то, что есть на самом деле, но такое, чему мы никогда не можем придать никакой конкретной характеристики. Ну, дальше я еще пару вещей введу, и, может быть, немножко станет это понятнее. Ну, в прошлый раз я говорил вам, что реально то, чего мы не видим, и во что нужно верить. То есть реально это нечто такое, чего нет без нашей веры. И что держится силой нашей веры, то, чего нету. А то, что есть, в нашей вере не нуждается. Вот то, что я сейчас вам говорю, это философский язык. Так он построен. Философы говорят на этом языке. У него есть своя грамматика. Я повторю, это странный очень такой... бзик или заскок ума. Я говорю, ну обратите внимание на то, что ну, вот что-то, что не нуждается в моей вере, есть что-то. Значит, верить в это верить нельзя. Тут даже состояние и понятие этого состояния не имеют смысла просто-напросто. А мы ведь строим осмысленный язык, в котором слова имеют силу смысла, независимую от нас. Мы не можем свободными распоряжаться. Раз мы так построили язык, то ничего не сделаешь. Язык нашей сознательной жизни, или текст сознания, в том мною не очень разъясненном смысле, в каком я это приводил в самом начале, текст сознания построен так. Вот если в нем есть слово «вера», то оно значит, что верим мы только в то, чего нет без нашей веры. Опять, вот то, чего нет без нас, вот в это вкладываете, я заставляю вас работать, я чувствую, ну, ничего, стоит, по-моему. Не знаю, мне интересно, во всяком случае. Значит, вот ассоциируйте, вот я опять я другими словами говорил, точка, в которой, вот движение, которое только в этой точке, то есть только я сам. Да? Или, например, просто выражается так, что вот то, что я знаю, не мое. Мое только то, что я вырастил из себя. И это единственный путь в реальность, которая всегда другое. То есть, в каком смысле реальность всегда другое? Она никогда не есть непрерывное шаг за шагом продолжение наших ожиданий или возможностей. Ну, я приведу такой пример. Ну, скажем, есть такая драматическая фраза, в нее нужно вдуматься, потому что опять она, человек это пережил, пытался передать это переживание, но она записана, эта фраза, переживание записано этой фразой, и нам трудно на него настроиться, а там вся загадка лежит. Ну, скажем, герой наш представляет себе, что как он был бы без Альбертины, которую он любит, которую он умкнул и держит у себя. Вот что бы было бы, если бы Альбертина, ну, ушла бы от него. Вот здесь очень важная вещь. Пытаясь представить себе, что было бы, если бы случилось это событие, вот, что ушла Альбертина. Он представляет это в виде возможности, а возможность не есть реальность. И сейчас я поясню, как что это значит. Человек, имеющий Альбертину, представляет, что Альбертины нету. И это ничего не имеет общего с реальностью, потому что это пытается представить себе человек, имеющий Альбертину. Наше воображение построено таким образом, что реальность путем продолжения нашего воображения, вот если сделать еще шаг воображения, еще шаг прикидывающего мышления, вот такая возможность, а вот как Альбертина поступила в такой ситуации, это мы воображаем или мы прикидываем. Это мы прикидываем, мы совсем не те, которые будут теми, которые столкнутся с реальностью, если Альбертина уйдет. И там просто пишет так. Ведь просто имеющий Альбертину готов был бы с ней расстаться. Ведь известно, если мы имеем женщину, то мы легко можем себе представить, что ее нету с нами. В том числе нам даже скучно с ней, и нам хочется, вот я хочу сейчас пойти поговорить с друзьями, а мне нужно быть с моей женой. Часто присутствие любимого человека является препятствием для осуществления многих вещей. И об этих многих вещей мы думаем с мыслью о том, что вот если бы ее не было бы, то мы этими вещами могли бы наслаждаться. Но Прус замечает, но мы никогда не знаем нашего сердца. Если это случится на самом деле, это будет совсем другой, чем мы представляли. Вот это вот тонкое развлечение нужно провести. Его трудно ухватить. Просто все время повторяет его фразы. И все, что я представлял, не имело никакого сравнения, ничего похожего не было с тем, что я почувствовал в словах, сказанных ему служанкой Франсуазой. Она ему сказала, мадемуазель Альбертин уехала. И вот это тысячу раз якобы проигранное им воображение, что будет, если ее не будет, все, что было в воображении и в возможностях, ничего общего не имело. Переверните это. Я хочу сказать, что мы не можем прийти к реальности, которая всегда другое, с большой ничего общего не имеющего с нашими логическими возможностями. Или другой пример приведу из Пруста же. Он тоже такой пластичный. Там так, значит, Сван, который переживает архетип последующей любви Марселя, любви ревнивой, любви обладания. Он ревнует Одет так, как потом будет ревновать Марселя Альбертину и гнаться за неуловимым ее призраком. А мы любим то, что от нас убегает, говорит Пруст. И любим до того, до последней точки в расшифровке ускользающей от нас тайны. И пока есть эта тайна, пока мы не заняли своими реальными переживаниями и событиями нашей жизни все точки, на которых распластана эта тайна, а потому что всякий человек, как говорит Пруст, перед нами не замкнут в тело, которое мы видим, в объем его, а занимает невидимыми прорастаниями, занимает тысячи точек пространства и времени. То есть его прошлых, его прошлого, его воспоминаний, его связи, которые не даны, и в которых он находится мысленно, хотя улыбается мне. Глаза Альбертины для Пруста фацетные глаза, в которых есть тысячи миров, и владеть Альбертиной означает обойти все эти миры, что невозможно. И пока есть это вот вписывание миров, а в безразличных людей мы миры не вписываем. Они для нас просто люди в смысле, как говорит Пруст, в смысле общих актов. То есть в смысле значения общих актов. Лицо – лицо, глаза – глаза и так далее, так далее. И деревья – деревья, цветы – цветы, озера – озера и прочее, прочее. Там нет вот того, вокруг чего я кручусь, нет индивида. Ну ладно, вернусь к примеру, который я хотел привести. И вот точно так же, как впоследствии Марсель, Сван, задавая архетип, мало того, что ревнует Одет к мужчинам, он еще и предполагает в ней лесбиянские склонности, что она изменяла ему не только с мужчинами, а еще и с женщинами, что совершенно страшно для ревнивого человека, потому что знакомое ему наслаждение с другим, ну, с мужчиной, наслаждение женщины с мужчиной, ему понятно. А вот наслаждение женщины с женщиной совершенно непонятно и делает в тысячу раз более таинственной и неуловимой Одет. То есть дело не только, что это порок, то есть это какую-то моральную оценку мы можем на это наложить, если захотим. Но это еще и совершенно непонятное или адовое наслаждение, немыслимое наслаждение. И он спрашивает ее, ну, естественно, он представлял, вот зная логически примерно представляющий характер Одет, знанием зная, он пытался представить ее в разных ситуациях. Вот что она бы сказала в такой-то ситуации, какое у нее выражение лица в такой-то ситуации, какие возможности ее поступков, в том числе и плохие. И вот он, значит, не может удержать себя, чтобы не расспрашивать ее, тем самым он чувствует, что он сердит, она злится, все люди, которые лгут, злятся, когда их вынуждают сказать правду, и расспрашивающего начинают ненавидеть. То есть переносит свои пороки на расспрашивающего, наоборот. Сами чувствуют себя невинными, а виноваты расспрашивающие. И вот если чувствуя, боясь в то же время разлить, но в то же время не способен он удержаться и говорит, ну скажи мне правду, хоть когда-нибудь ты мне вот случалось себе спать с женщинами? И в таком мимоходом, с раздражением, ну как будто ну какую-то такую ну, глупость у него спрашивают, и не стоило бы об этом говорить, Одет говорит, ну да, говорит, ну может быть, 2-3 раза. И Пруст пишет, что, как всегда, реальность ничего общего не имеет с возможностями, с тем, что мы представляем, что мы ожидаем от мира. Ведь я ожидаю, что если я протянул руку, здесь вот слово «возможности» или «ожидания», нужно понимать, ассоциируя это с привычкой, с причинностью и так далее. Вот, например, я знаю, что если я протяну руку, я возьму этот листок бумаги. Это вот есть то, что называется ожиданием. Мир, в котором устроен так, в котором я знаю, что будет, вот, или ожидаю, что если я делаю то-то, будет то-то и то-то. Вот это мир ожиданий. Вот он, о нем говорится, что он и реальный мир, или случайный мир. Понимаете? И чтобы увидеть реальность, именно как раз вот эту привычку, то есть привычной связности ожидаемых событий, нам нужно разрушить. И это есть расти, или развиваться, или проходить путь. Так вот, как всегда, реальность ничего общего не имела с возможностями. Так же, как, и вот здесь обратите внимание на метафору, на сравнение. Так же, как ничего общего не имеют облака, которые мы разглядываем в ту минуту, когда в сердце наше вонзится нож. Какая связь? Я разглядываю облака. И какая связь между разглядываемыми облаками, которые я в ожидаемой привычной связи к тому же еще строю, и ножом, который вот вонзается мне в сердце, или рука опускается в аквариум и рыбу вынимает. Ничего общего эти облака не имеют с ножом, который вонзается в сердце и оставляет в ней крестообразную кровавую рану. Тоже интересная прослойка образная. В других местах просто будет кровавая двойная борозда, будет сечение крест-накрест страданием. Опять я подчеркиваю, что нашей сознательной душевной жизни есть структура, которая выныривает, то есть связки которой выныривают в взрывах наших духовных и душевных событий. То есть я как бы тем самым говорю, что взрывы наши, не только сама душа, а взрывы событий имеют структуру, то есть несут частицы сложения души. Я говорю, крест – это не случайно. Мука Христа – крестовая. Крест. И никуда не уйдешь. Всплывает. Опять вне какого-либо религиозного контекста или контекста учености, эрудиции, ссылки на известную историю Христа и так далее, и так далее. Ничего этого нет. Мы так устроены. Что-то слепилось в какие-то образы, а образ есть в возможности нашей душевной жизни, и это вспыхивает в реальных каких-то событиях, переживаниях. Просто не нашел и не мог найти другие слова, если хотел в точности выразить переживаемое. Крестовая мука, перекрестом кровавая борозда. И вот опять вот в случае, когда он поясняет фразу, вот эту вот, ту, которая тоже ничего общего не имела с возможностями, а именно фразу Франсуазы «Мадемуазель Арбертина уехала», вот там тоже опять вот так вот кровавая двойная борозда или крестовая пометка муки на теле души. И обратите внимание, перевернем этот пример. Вот облака, и он хороший, наглядный, метафорический пример. Значит, облака ничего общего не имеют с ножом. Так вот, сосредоточьтесь на том, что нельзя прийти к ножу, то есть увидеть нож, путем перебора облаков. То есть сколько бы вы ни разглядывали облака, сколько бы вы ни добавляли облако к облаку, вы никогда не вычислите, в отличие от одного умного еврея, который вычислил другого еврея в известном анекдоте, вы никогда не вычислите нож. Он всегда, то есть реально всегда другое. Вот другое с большой буквы. Или неизвестное. А неизвестное тогда мы можем уже определить. Неизвестное есть острое чувство другого. Того, которое ничто из того, что мы знаем, видим, к чему привыкли и что есть. Позитивно есть. Повторяю, тогда неизвестное, есть острое чувство сознания, а им человек может быть болен, И он иногда называет ностальгией, мировой скорбью. Я уже специально ввожу другой ряд ассоциаций в это дело. Вот эти вот слова есть слова, говоримые о неизвестном. Неизвестное, то есть острое сознание реальности как чего-то, что ничего общего не имеет, не похоже. Всегда другое, чем то, что мы знаем, привыкли и так далее. Это со стороны нашей души неизвестное может быть нашей болезнью, то есть, ну, болезнью в нормальном смысле слова, не уничижительном смысле слова. То есть мы можем быть больны страстью, пафосом неизвестным. Он же есть бесконечность, конечно. Человек есть существо, больное бесконечностью. И, как говорил Пруст, нет ничего острее жала бесконечности. Вот жало реальности или сознание неизвестного, вот это есть жало бесконечности. Я запутал со словами неизвестного, приводя вам такой вот красивый, так сказать, кусочки цитат из Пруста. Значит, пока для предварительного шага пометим себе, что вот то, что я называю впечатлениями, в том числе вот это вот крестовый след муки, то есть реальность, как впечатление, есть всегда нечто, имеющее печать индивидуальности или уникальности. То есть это никогда не является чем-то похожим на что-то другое. Ну, скажем, если я извлек смысл из пирожного Мадлен, то это не пирожное среди пирожных. А там есть какая-то сторона, которую будем называть, пока еще не расшифровывая полностью, уникальностью, индивидуальностью. Это индивидуальный акцент. А мы знаем, что индивидуальный – это то, что непроходимо извне и что непередаваемо, но что неустранимо различительно. Я изнутри вижу так. И эквивалентом этого вовне нету. То есть уникальная роза или чаще всего у Пруста фигурирует разглядываемый куст боярышника, то есть цветы боярышника, из которых он пытается извлечь смысл. Они его окликнули. То есть окликнувший предмет нас обладает акцентом индивидуальным. И этот предмет не есть ни один из других таких же, как он. Боярышник не есть другие бояры. Это не впечатление от боярышников, не впечатление от роз, которые названы словами. Ведь, как говорил Шекспир, роза под другим же названием была бы также похуже. Значит, вот закрепим это, уникальность, да? Для Пруста вот такая уникальность есть неопровержимое доказательство индивидуальной реальности души. То есть, что душа или наше устройство нашей духовной жизни дано индивидуально реально, а не иначе. То есть это я сам чувствую, что это действительно сложный пункт. Повторяю, вот, ну, душа это какой-то, ну, какая-то, ну, тотальность, это там много всего. В качестве реального она проявляется целиком, будучи дана индивидуально, одним акцентом или уникальным акцентом. Она индивидуально реальна, или она реально индивидуальна и неустранима. Эта реальность, ее нельзя устранить. Вот как вот я говорил вам, то, что непроходимо, нельзя устранить. То, что я вижу, нельзя устранить изнутри. Вот слова одни мы называем, а вот то, что есть предельно отличительное выделение какого-то предмета, ну, опять ученые слова, Господи. Вот. Оно неустранимо, и оно есть индивидуальность. То есть нечто большее, душа, проявляет себя индивидуально, вот таким дискретным или локальным, или в индивиде, собранным своим существованием. И вот в этой связи он пишет такую вещь. говоря, значит, о том, где же услышал, он описывает произведение искусства. Здесь вот это вот одно из воображаемых произведений искусства, которое фигурирует внутри этого произведения искусства, о котором мы говорим, то есть внутри романа «В поисках утраченного времени». Это произведение музыканта Вентёя, значит, соната Вентёя, и потом септет Вентёя, два произведения. И вот для Пруста и произведения имели вот такой уникальный акцент, за которым скрывается мир, то есть индивид. Мир и индивид в терминологии Пруста и в действительности так, тождественные понятия. Индивиды есть миры, а миры – суть индивиды. Или даны, или проявляются индивидуально, индивидуально реальны. Он говорит, откуда он мог, где он мог услышать этот акцент, говорит, спрашивает Пруст. И говорит, продолжает так этот вопрос, такой риторический вопрос, где он мог бы услышать этот акцент уникальный, продолжает его так. Мне кажется, что каждый художник, или просто артист, является гражданином неизвестной родины. Который появляется вдруг на Земле в существующих родинах. Значит, пометьте, неизвестная родина, patrie inconnue. Или вдруг, дальше продолжается это же, и вдруг выскакивает вот это уникальное видение мира. То есть у каждого художника есть уникальное видение мира, вот носящий вот этот акцент, индивидуальный акцент. Значит, оно как бы услышано не здесь, не в этом мире, а оно отголосок, сохраненный звук неизвестной родины. Или воспоминания, пишет он дальше, Пруст, воспоминания о внутренней родине. И она всегда... Тождественно себе, это внутренняя родина, всегда независимо от намерений самого художника, от его сознательных построений или от его построений, контролируемых волей и сознанием, ну, конструкции книги, ты пишешь, ты контролируешь ее построение. И это независимо от поверх различий сюжетов, которые он обрабатывает, художник, поверх различий материалов, романов, живописных картин, они могут быть о разном. Это проявляется во всех в качестве составных частей его души. И вот именно вот эти части, составные части души, то есть объединенные уникальным акцентом, которые проявляются независимо от различия сюжетов. С точки зрения Пруста, писатели, написавшие, скажем, сотню книг, в действительности писали только одну книгу. Живописцы, написавшие сотни или тысячи картин, писали одну картину. То есть везде был вот этот вот, в других случаях Прус будет называть это стилем, здесь он называет составными частями души, которые помимо сознательных намерений, а сознательными намерениями организовано содержание, то или иное, всегда разное. Но помимо этого сознательно организованного содержания проявляются вот эти вот составные композиции души, рожденные в неизвестной родине. Я специально это ввожу. Так вот, и разве не эти элементы, все это residu réel, говорит, весь этот осадок, реальный осадок, вот слова «реальный осадок», наложите теперь на все то, что я говорил вам о особой точке, вот непроходимой точке, в которой вот то-то, что я говорил. Ну, все, что я говорил, сейчас я не буду это повторять. Так вот, теперь, значит, новыми словами это. Значит, реальный осадок, который мы вынуждены, вот, то, что я вижу, и вижу под теми же вещами, которые через название этих вещей видите и вы тоже. Но я это вижу, это мы назвали сознанием, да? Это и есть сознание. Не сознание о чем-то, а это есть сознание. Вот здесь нужно эту ассоциацию брать, обычно мы говорим, сознание о чем-то, сознание чего-то. Нет. Это сознание. Вот это то, что различительно выделяет предмет, который я вижу, выделяет как бы его изнутри, есть сознание, в отличие от предметов, от знаков, то есть наименований и так далее. Так вот, значит, немножко вас вспомню в эти ассоциации, вслушаемся, что он говорит. Значит, весь этот реальный осадок, то есть он реальней, а все остальное нереально. Это реально, а все остальное нереально. Весь этот осадок, который мы вынуждены оставлять при себе. Я сказал, что сознание, будучи ясным, невыразимо. Вынужден оставлять для себя, продолжает Пруст, такое, что вот это, то, что мы оставляем при себе, беседа не может передать от друга к другу, от учителя к ученику, от любовника к любовнице. Все это невыразимое, что составляет, отличает, качественно отличает каждого и отличает качественно то, что именно он почувствовал, и то, что он должен, вынужден оставить на пороге фраз, которыми это он пытается передать. То есть то, что мы хотим сказать, остается на пороге фраз, посредством которых мы это говорим. Все, что мы сказали, в каком-то смысле является как бы обломками крушения того, что мы хотели сказать. Значит, то, что он оставляет, я продолжаю цитату, вынужден оставить на пороге этих фраз, которые, в которых, то есть во фразах, он не может сообщиться с другими или сообщить им что-либо, не прибегая к пунктам общим ему и им, то есть того, что общее для всех и что известно всем, и что тем самым по определению не есть то, что он хотел сказать. И имеет для других, следовательно, только, опять я повторяю выражение Пруста, очень многозначительное, которое я неоднократно цитировал, имеет для других лишь значение общих актов. Улыбка в общем смысле слова, цветок в общем смысле слова и так далее, так далее. Так вот, вот это, говорит, и искусство может показать. Значит, вот резидюэль, вот этот осадок, вот этот наш топос невыразимый, вот это наше вот сознание, это то, что в нас, и что только мы, и что передать никому нельзя. Повторяю, вот здесь опять наши слова человеческие подводят. Это я когда говорю невыразимо, это опять я здесь не имею в виду ничего такого непостижимого. Это как раз постижимо, это есть. Это как раз самое постижимое. Но это отличает меня или каждого и остается на пороге нашего контакта и является моим призванием или моей ответственностью, которую, как я вам говорил, передать никому нельзя. Понять за меня или за вас никто не может. Так вот, обратите внимание с этой стороны на акт понимания. Никто не может этого понять. Умереть никто не может. И озаботиться тенью, то есть темнотой, тоже никто не может. У всех, как я говорил вам в прошлый раз, своя темнота. Из своей темноты мы идем к свету, и только из своей темноты. Так вот, искусство, экстериоризируя, как, например, живопись, ну, здесь он уже приводит Эльстира, то есть другого воображаемого артиста, художника уже, живописца, а не композитора Вентуэя, экстериоризируя в компонуемых красках, дает нам эти миры, которые мы называем индивидами, и которых мы без искусства никогда не узнали бы. То есть есть не только неизвестные, есть еще неизвестные, в том смысле слова, о котором мы говорим. Неизвестные миры, множество миров в каждой точке, о которых мы никогда не узнали бы без искусства, то есть в данном случае слово искусство и иносказание того, что я называл другими словами, чтобы не вызывать у вас слишком эстетических ассоциаций. Там целая есть романтика и теория эстетики, и искусство и прочее, прочее. А я говорю о более важных и в то же время обыденных вещах. Другими словами, это то, что я называл трудом. Труд или текст, или синтаксис. Значит, только композиции этого труда и фиксируется индивид, и без этого труда мы никогда этого индивида не узнали бы. Ну, скажем, мы никогда не узнали бы, что такое совесть, если бы не было бы формы совести. Мы никогда не узнали бы ничего искреннего, если искренность не была бы искусно построена так, чтобы было бы в ней не намерение наше быть искренним, а если бы она сама была бы. А сама она может быть только будучи организованной и крепко сбитой. Другого не дано человеческой жизни. Намерения, как говорил Пруст, и говорили многие другие, остаются за порогом искусства. И я скажу так, уберем слово искусство, намерения остаются за порогом наших действительных поступков и нашей жизни в реальности. У французов есть хорошее слово «велеите». «Велеите» – это непереводимое на русский язык, это потуги. Потуги быть честным. А честность, я должен сказать, это искусство. То есть это структура, это форма, запечатлевающая труд. Пруст в таких случаях говорил о том, что вот примерно так же, как говорит, эти вещи отличаются, различаются вот так же, как отличаются, скажем, желание полета от летящей машины. Желание полета – это полусущество, или недоносок, кисель. А летит машина, ставшее существо, полное существо. А полное существо без формы и без структуры не бывает. И иногда вот такого рода вещи, о такого рода вещах говорит нам религиозные символы. Напоминают нам о том, что наша душа устроена таким образом, что она, если она есть, она не из психологических намерений состоит, не из психологических поползновений, побуждений, велеите, вот то французское слово, которое я не смог перевести. Скажем, в религии считается, что человеческие состояния будут бесплодно повторяться, если они не интегрируются в структуре. Например, можно раскаиваться, совершив поступок А. Раскаяние, ну, действительно психологическое состояние. В психологическом смысле оно реально. В философском смысле оно и реально. И сейчас вы поймете, почему. Можно раскаиваться. Но это не значит, что ты снова не совершишь тот поступок, из которого ты раскаивался. Если в раскаянии, через раскаяние что-то не извлеклось в структуре и в ней не закрепилось, в том числе в структуре личности, то все повторяется. Когда я 1000 раз буду совершать поступки, за которых раскаиваюсь, 1000 раз буду раскаиваться, и так бесконечно. Я в прошлый раз вам говорил, что в России, например, на российской территории, а под российской территорией имеется в виду и наш околоток, основательно погулял гений повторений. Никогда мы ничего не научились, никогда ничего не извлекли смысла, и 1000 раз повторяем одно и то же, а все нам кажется, что то, что мы делаем, не похоже на то, что было. Вот такого рода повторениями, они вот такого рода кручения, повторения, и называются у Пруста утерянным или утраченным временем. Так что это не просто время в обыденном смысле, которое, ну, потерял там, израсходовал. Нет. Время вот в этом смысле слова. Ну, ладно, я увлекся, я вернусь к тому, чем хотел завершать эти вот пассажи насчет неизвестной страны. Так вот, сейчас я окончательно, так сказать, хочу мазки наложить на вот эту тему неизвестного. Но мы уже добавили кое-что к неизвестному. Например, мы ввели термин «родина». Неизвестная родина. И мы знаем со слов Пруста, во всяком случае, а если подумаем, то это совпадет и с нашим опытом, мы знаем, что родина артиста или художника – это неизвестная родина. То есть это не Грузия, родина грузинского художника, если он художник. Не Россия – родина. И наоборот. Никакой родины нету собственности на крепостных мастеров, которые назывались бы художниками. Художники рождаются только в неизвестной родине. То есть художники рождаются только люди, больные острым чувством реальности. Той, которая ни на что не похожа. Вот глаз устроен таким образом. И который тем самым отслаивается в своих переживаниях, они как бы отслаиваются от других. У них всегда ностальгия почему-то, чего никогда не было, но что переживается как нечто утраченное. Ну, например, утраченный рай, вот часто фигурирует такой символ. Пруст замечает, всякий рай есть только утраченный рай, конечно. Но рая этого не было никогда. Но он так называется. Утраченный рай, какая-то другая жизнь. И независимо от того, что есть она или нет, а мы как раз говорим, что она никогда не имеет никакой материализации, само это вот этот комплекс или структура сознания другого есть продуктивный элемент нашей человеческой жизни, человеческой душевной жизни, самой простой, переживающей другие вещи, но переживающей под этим углом. Поэтому, скажем, можно сказать так, что вся работа пути Пруста начинается с двух великих вещей. С сомнения и с то, что французы называют, трудно перевести это на русский язык, потому что там есть, и на грузинский тоже трудно. Там есть оттенок движения в самом существителе. Значит, такое французское слово есть «лекар», «экар». Экар – это отрыв, отступ, гандгома, экар и сомнение. Значит, мы имеем две вещи, которыми занимается человек, у которого есть острое сознание, названное нами неизвестным. То есть острое сознание реальности мы назвали чувством неизвестного и поиском своей неизвестной родины или попыткой сохранить голоса этой родины, которой нету и которая не есть никакая так, в которой никакая из тех, в которых прописан. Вот, значит, сомнение и абсолютный экар, то есть, ну, гандгома, наверное, больше всего подошло бы. Отступ, отрыв. Почему? Вот я с этого говорю, что начинается прустовская работа. Да, по одной очень простой причине. Пруст вообще считал серьезными вопросами только следующие вопросы. Он так говорил, что серьезными вопросами является только вопрос реальности души, вопрос реальности произведения и вообще реальности. То есть есть проблема реальности души, есть проблема реальности произведения и есть проблема реальности. То есть, когда у тебя острое чувство неизвестного, то у тебя возникает один вопрос, в свете которого те факты, которые есть, и которые можно было бы не заметить, ты замечаешь. Вот в том числе замечаешь то, что я прошлые разы называл вам чувством живого, чувством жизни. Я частично отождествлял чувство жизни с сознанием. Вот что-то, в чем мы чувствуем себя живым. Ну, это формально передать это нельзя. Ясно, интуиция жизни, она, есть интуиция жизни, она непередаваема, но каждый в себе это может ощутить, знать. Так дело вот в чем. Мыслитель или художник задается вопросом, раскручивает, вернее, весь мир под знаком этого вопроса. Какого вопроса? Вопроса, это ведь должно иметь смысл. Какой смысл? Какой смысл в моем ощущении себя живым, если, например, на взгляд, на первый взгляд, мир устроен так, что в нем это место вообще не имеет? Ну, какое отношение мое живое, скажем, переживание розы или переживание боярышника или переживание пирожного имеет к миру пирожных? То есть, когда я ощущаю, что я своим несомненным для меня актом жизни не умещаюсь в мире, для меня нет места в мире, у меня возникает смысл. Какой смысл это? В том числе, какой смысл, например, во всех наших избыточных высоких чувствах. То есть, смысл моей любви к Альбертине, например. Какой смысл, когда ясно, что Альбертина как человек, то есть как предмет, заменима тысячам других. И только случайно кристаллизовала мои эти вот, мой духовный или душевный мир, кристаллизовала его на Альбертине. И что законы этой случайности таковы, что если я нежность испытал через Альбертину, то, как говорит Пруст, я потом не могу испытывать нежность, или, вернее, испытываю потребность нежности, в нежности только в виде потребности в Альбертине. Обратите внимание на это, вот, очень важный ход. Ну, частично я вам с Аристотелем я пояснял, но вот теперь я словами Пруста вам приведу. То есть у человека есть потребность в нежности. И как таковая она у него есть в виде потребности в Альбертине. Конечно, разные вещи, казалось бы, Альбертина и потребность в нежности. Могло случиться так, что нежность совсем на других вещах замкнулась бы и через них избывала бы себя, реализовывалась бы. На Альбертине. Я понимаю, что это случайно, но только через нее я бываю в этом состоянии, которое само по себе для меня важно. Оно важно само по себе. Но только через Альбертину я в нем бываю. Какой смысл тогда в этом состоянии? Что это значит? Что я испытываю? Зачем все это? Или, например, я увидел что-то. В каком смысле то, что я увидел, можно назвать случившимся, увиденным? Ну, скажем, я наблюдаю девушек, танцующих, как Марсель это делает, танцует Альбертина, ну, какой-то такой, не пивнушный, ну, какой-то кафе, где и потанцевать можно, дневное кафе. Бывают такие в цивилизованных странах. Танцует с подругой, ну, это, как говорят по-русски, шерочка с машерочкой. Правда, выражение заимствовано из французского, но в самом французском этого выражения нету. Шер – это дорогая, машер – это моя дорогая, значит, шерочка с машерочкой. Так очень ловко заимствовали в одном языке из другого языка. Шерочка с машерочкой. Ну, что можно извлечь из этого? Ведь то, что мы извлекаем, обратите внимание, это ведь событие нашей жизни, оно связано с другими событиями нашей жизни, оно запомнится. А что происходило? Если рядом с наблюдающим Марселем стоит его знакомый по салону Вердуран, врач сам по образованию, и так мимоходом, как о чем-то само собой разумеющемся, но в данном случае исполняя роль человека, сующего свою руку в аквариум, чтобы вынуть оттуда рыбу, а рыба в данном случае Марсель говорит. А вы знаете, говорит он мимоходом, женщины получают сенсуальное наслаждение прежде всего из соприкосновения грудью. А две девочки танцующие соприкасаются грудью. Ну, здесь начинается великая лесбиянская тема у Пруста, проигрываемая именно и на Сване, и на Марселе. А что я увидел? Эта фраза пришла из другого мира. Пока она ошарашила автора, как вот Марселя, как вторгнувшаяся в аквариум рука, и пока смысл он ее не извлек. Это совершенно инородное событие в бесконечном мире человека. Ну, обыкновенно потанцевали девочки. Это я можно запомнить, это можно возвращаться в память, это связалось с другими какими-то событиями. Но смысл там произошел. Он внутренними тайными нитями связался. Потом, что я увижу на поверхности в поведении Альбертины, будет не по связям, которые я увязал это в памяти с другими событиями.